как новогодние гирлянды. Повисли они на кусту. «Эх, пришел бы мальчишка!» — вздохнул мельник, беспомощно глядя, как развиваются на ветру бинты. Но не только из-за этого ждал он мальчика. Вчерашний рассказ не выходил у него из головы. «Откуда этот мальчишка знает о моей жизни?» — озабоченно, глядя на высокую мельницу, думал он. «Может, я добрый богач? Ведь малец об этом, может, ничего и не знает. Может, и меня ангелы отнесут на небо?» Старый мельник стал вспоминать, сколько доброго сделал он в своей жизни. Яркое солнышко слепило ему глаза, и мельник, откинувшись на спинку скамейки, прикрыл их рукой. Вдруг послышался шорох, и перед ним, приветливо улыбаясь, вырос Рудик. «Смотри-ка, я даже и не услышал, как ты подошел!» «Потому что я босиком!» – засмеялся Рудик, показывая на ноги. «Я принес вам бинты, вот они!» «Молодец! И как ты догадался?» – похвалил мельник и вдруг резко изменил тему разговора. «Слушай, мальчик, твоя вчерашняя история меня совсем не касается. Запомни это! Я вовсе не тот богач!» Мельник еще что-то сказал в свое оправдание. В его голосе слышалось волнение. А Рудик, задумавшись, смотрел на его больную ногу. И ему снова представилось, что старик все-таки больше похож на бедного Лазаря. Вдруг его глаза радостно вспыхнули. «Я знаю! Вашу рану надо помазать бальзамом! Вот посмотрите, вам сразу станет хорошо! Я сейчас!» Не успел мельник возразить, как Рудик, сорвавшись с места, помчался по песчаному берегу. Участие ребенка тронуло мельника. Что-то далекое, почти забытое, воскресло в его памяти и напомнило давно ушедшее детство и молодость. Так когда-то заботились о нем мать и жена. Но их уже давно нет в живых. В его огромном доме осталась только старая служанка. И хотя она неплохо справляется с работой, но какая-то она грубая, невнимательная и ворчливая. «А вот и я!» – прибежал, запыхавшись, Рудик. «И что же?» – проницательно посмотрел на него мельник. «Сейчас помажу вам рану бальзамом, и все!» Не спрашивая согласия, Рудик открыл баночку и полил на рану какую-то жидкость. «Что это за бальзам?» – грубо спросил мельник, недоверчиво разглядывая банку. И все же в его голосе прозвучала едва уловимая нотка благодарности. «Просто бальзам», – ответил Рудик, не зная, что он бывает разный. «А теперь ногу надо перевязать, и все заживет очень быстро». Старый мельник, кряхтя, сел поудобнее и вытянул ногу. Рудик взял со скамейки бинты. «Не вздумай!» – остановил его старик. «Разве можно перевязывать рану этими грязными бинтами?» Он вынул из кармана новый бинт и протянул Рудику. Тот виновато посмотрел на свои руки, будто он вымазал бинты, и бегом кинулся к озеру, чтобы помыть руки. А когда вернулся, мельник неуклюже перевязывал себе ногу. «Давайте я!» Рудик перехватил у него бинт и умело сделал перевязку. «Где же ты научился этому?» – удивился мельник. «Тетя Берта научила. Я каждый день перевязываю Марте ногу. У нее тоже болячка, но совсем не такая, как у вас». Мельнику хотелось поговорить с мальчиком, познакомиться с ним ближе. Но в это время зазвонил колокольчик. «Уже обед?» – не то спрашивая, не то удивляясь, произнес мельник,